Глава 20. На следующий день после встречи с Лианой в Палмс-лаунже Джордж проснулся с рассветом. Лиана обещала быть в полдень, он не знал, хватит ли у него сил дождаться. Приняв душ и одевшись, он пошел в Шони, где взял большой кофе и датскую слойку, и сигареты купил. Лиана должна была появиться в мотеле только через 5 часов, но Джордж не собирался рисковать. Он выпил кофе, сживал полслойки, затем сорвал целлофановую обертку с Camel Lights. Когда миновал полдень, Джорджу захотелось отправиться за Бьюиком, который он уже считал своим, и доехать до дома отца Лианы. К часу дня Джордж впал в панику, мерил шагами номер, выкурив почти полпачки Кэмела. Он позвонил в тот дом, никто не ответил. Тогда он решил взять машину, но как только шагнул в теплый и пасмурный день, на парковку въехал темно-серый Ford Crown Victoria. В водителе Джордж узнал детектива Чалфинта. Чалфинт выключил двигатель и вышел. Он был один. «Минутку найдется, Джордж». Они вернулись в номер, где было не продохнуть от запахов табака и нестиранной одежды. Джордж присел на край разоренной постели. Чалфинт устроился на единственном в комнате стуле, разгладил брюки и снял что-то с колена. «Кошачья шерсть», — улыбнулся он Джорджу. «Хочу задать несколько вопросов, а потом попросить об одолжении. Ты не занят? Мне показалось, ты куда-то собирался. Хотел спросить по соседству машину. Может, проехаться по округе. Надеюсь, ты не думал вернуться в Чинкепин на 8-ю улицу и поискать Лиану?» Джордж промолчал. «Ничего страшного», — произнес Чалфин, чуть погодя. «Тебе незачем рассказывать то, что мы уже знаем. Мне надо бы тебя поблагодарить. Ты побегал за нас, хотя я тешу себя мыслью, что мы и сами бы туда добрались. Вчера офицер Вильсон следовал за тобой от участка до самого Чинкепина. Он пробил адрес, который тебя заинтересовал, и мы получили имя Дектор. Осталось заглянуть в альбом. Должен спросить, ты связывался с Лианой, виделся?» Джордж замялся, лихорадочно соображая, что можно сказать. «Мы разговаривали. Она позвонила сюда, договорились встретиться сегодня в полдень». «Звонила она тоже сегодня?» «Нет, вчера, испуганная. Ей известно, что об обмене с Одрибек узнали». Чалфин втянул носом воздух. «Джордж, говорить об этом неприятно, но у нас есть ордер на ее арест. Если ты что-то знаешь о ее местонахождении...» «За что ордер-то? Она выдала себя за другую, но это же дело скорее колледжа». «Не за это, ты прав. Полиция тут ни при чем. Ордер выписан по подозрению в убийстве. Мы не верим, что Одри Бек покончила с собой. Есть убедительные доказательства того, что в гараже с ней, в машине, был кто-то еще». «Не Лиана, мы это обсудили. Тогда вечером они встретились раньше в баре, но ушли порознь». Джордж поймал себя на том, что тараторит и срывается на фальцет. «Успокойся, Джордж. Если ты прав, а я надеюсь, что это так, разобраться будет намного легче, когда найдем Лиану. Свидетельства того, что в гараже находилась именно она, нет. Но рядом с Одри в машине кто-то сидел. Мы знаем это наверняка. Нам также известно, что Лиана и Одри отправились в Палмс-лаунж вдвоем, а значит, и уехать могли вместе». «Откуда вы знаете, что они поехали вдвоем?» «Их видел Билли, брат Одри. Лиану он узнал на фото из альбома. Джордж, ты можешь мне помочь? Если так убежден в невиновности Лианы, а я не сомневаюсь в твоей правоте, то лучшим для нее выходом будет объявиться и разгрести этот бардак». «А вы у отца искали?» Чалфин покосился на бившуюся в стекло черную муху. «Она уехала оттуда вчера рано вечером и не вернулась. Есть основания считать, что подалась в бега. И если ты знаешь, где она, или имеешь соображение на сей счет, придется нас просветить. Иначе ты станешь сообщником и укрывателем, понимаешь?» «Понятия не имею, никуда она поехала, ни почему так резко снялась с места. Она ни о чем не проговорилась в беседе. Может, назвала какое-то имя или место?» «Нет, сказал же, она обещала приехать сюда в полдень». «Верю, Джордж, верю, что ты так думаешь. Но мы убеждены, что она уже далеко. Зачем ей это?» Джордж заметил, как Чалфин снова отвел глаза совсем чуть-чуть. Он был уверен, что прежде детектив ему не лгал, почему же он врет сейчас? «Она цела?» «Это не связано с Дейлом?» — спросил Джордж. Полицейский поднял взгляд. «А что тебе известно о Дейле Райане?» «Немного. Я даже фамилии его не знал. Вчера он был у дома в Чинкеппинге». «Ладно, Джордж, вот как мы поступим дальше. Поедем в участок, ты ответишь на несколько вопросов, просто повторишь уже сказанное. Не беспокойся, у тебя неприятностей не будет. После ты соберешь вещи и уедешь в колледж. Сюда ли она не вернется, но не исключено, что она подастся в Коннектикут. Ты должен быть там на случай, если она выйдет на связь. И просто сообщишь мне, как только это случится. Окажешь услугу». Внимая детективу, Джордж начал испытывать ощущение надежности и покоя, которых не чувствовал уже несколько дней. Чалфин был взрослым. Он объяснял Джорджу, что надо делать. Сам Джордж ничего не решал. Вдруг ему почти мучительно захотелось очутиться в Мазер-колледже. Дело было не в Лиане, которая могла его там искать, а в самом колледже, который даже без Лианы показался ему родным домом. Джордж почувствовал, как расслабились напряженные мышцы спины и шеи. «Хорошо», — ответил он Чалфинту и встал. Они снова отправились в полицейский участок Суитгама, а затем Джордж вернулся в колледж дожидаться Лиану Дектор.